Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Бориса Пастернака. Чтобы по возможности избежать ненужных эмоций и поспешных некорректных выводов, я просто обязан сделать сие нелирическое отступление. Конечно, я мог бы его сделать уже перед выпуском по творчеству Фета, Блока, Пушкина, Рождественского, Осадова, Ахмадулина и других поэтов. Но вот так уж вышло, что говорю только сейчас. Все перечисленные мной поэты, впрочем, как и некоторые из тех, что были не указаны, или по творчеству которых еще предстоит сделать выпуски передачи, так сказать, по крови, по национальному признаку, не совсем или вовсе не русы и не славяне. Но все они думали, говорили и творили на русском, на родном для нас всех и для них языке. У нас общая с ними родина. Поэтому их поэтические произведения по праву звучат в выпусках передачи «Страницы родной поэзии». Итак, Борис Леонидович, изначально Исаакович Пастернак, советский поэт, писатель, переводчик стихотворных произведений зарубежных авторов и поэтов советских республик, лауреат Нобелевской премии 1958 года за роман «Доктор Живаго». Родился он 29 января по старому стилю 1890 года в городе Москва. Мать Розалия Исидоровна, урожденная Кауфман, пианистка, карьера которой началась еще в Одессе, откуда семья переехала в Москву до рождения Бориса. Отец Исаак, позже Леонид Иосифович Пастернак, художник и член Академии художеств. Некоторые его картины были приобретены известным меценатом для Третьяковской галереи. Отец Бориса также дружил с Львом Николаевичем Толстым и занимался иллюстрированием его книг. Борис был первенцем, после него в семье родилось еще трое детей. С детства будущего поэта окружала творческая атмосфера. В родительском доме устраивались литературные чтения, музыкальные вечера, на которых бывали композиторы Скрябин и Рахманинов. Дом также посещали художники Иванов, Поленов, Левитан и многие другие известные творческие личности. Огромным авторитетом для юного Бориса был Александр Скрябин, под влиянием которого длительное время он был увлечен музыкой и мечтал пойти по стопам своего учителя. В 1901 году юный Борис был принят в 5-ю московскую гимназию, сразу во 2-й класс. В августе 1903 года при падении с лошади Борис сломал ногу, и из-за неправильного срастания, легкая хромота, которую писатель скрывал, осталась на всю жизнь. Был в дальнейшем освобожден от воинской повинности. Но учился Борис на отлично и закончил гимназию с золотой медалью, параллельно готовясь к выпуску в консерватории. Теперь, пожалуй, можно начать приводить примеры творчества поэта. И первым прозвучит стихотворение «Весна, я с улицы, где тополь удивлен». Весна, я с улицы, где тополь удивлен, где даль пугается, где дом упасть боится, где воздух синь, как узелок с бельем у выписавшегося из больницы, где вечер пуст, как прерванный рассказ, оставленный звездой без продолжения, к недоумению тысяч шумных глаз, бездонных и лишенных выражений. Стихотворение «По грибы». Плетемся по грибы, шоссе, леса, канавы, дорожные столбы налево и направо. С широкого шоссе идем во тьму лесную, по щиколотку в росе плутаем в рассыпную, а солнце под кусты, на грузе и волнушки

устраиваясь на ночлег на крашеном комоде. Проба пера у Бориса Пастернака приходится на 1910 год. Его первые стихи написаны под впечатлением от поездки с семьей в Венецию. После возвращения в Москву становится участником литературных кружков «Лирика» и «Мусагет», где читает свои стихи. На первых порах его влечет символизм и футуризм, но позже он выбирает независимый от любых литературных объединений и течений путь. 1913 и 1914 годы наполнены множеством творческих событий в жизни поэта. Опубликовано несколько его стихотворений, вышел первый сборник стихов «Близнец в тучах». Но поэт весьма требователен к себе и считает свои творения недостаточно качественными. Творчество – удивительный процесс. Для одних он легкий и приятный, для других – тяжелый труд, требующий великих усилий, чтобы добиться цели и достичь совершенства. Борис относится ко второй категории людей. Он много трудится, тщательно оттачивая фразы и рифмы. Свой сборник стихов «Сестра, моя жизнь», который вышел в 1922 году, он считает своим первым творческим достижением на литературном поприще. Любимая тема поэта – единство человека и природы. Его стихотворение «Июль» является примером чудесной пейзажной лирики, в котором он восхищается очарованием одного из месяцев года. Стихотворение «Июль». По дому бродит привидение, весь день шаги над головой, на чердаке мелькают тени, по дому бродит домовой. Везде болтается не кстати, мешается во все дела, в халате крадется с кровати, срывает скатерть со стола, ног у порога не обтерши, вбегает в вихрь сквозняка и с занавеской, как с танцоршей, взвивается до потолка. Кто этот баловник невеже, и этот призрак, и двойник? Да это наш жилец приезжий, наш летний дачник-отпускник. На весь его недолгий роздых мы целый дом ему сдаем. Июль с грозой, июльский воздух снял комнаты у нас в наем. Июль, таскающий в одеже пух одуванчиков, лопух. Июль, домой сквозь окна вхожий, все громко говорящий вслух. Степной, нечесанный растрепа, пропахший липой и травой, ботвой и запахом укропа, июльский воздух луговой. Стихотворение «Нежность». Ослепляя блеском, вечерело в семь, с улиц к занавескам подступала темь. Люди-манекены, только страсть с тоской водит по вселенной шарящей рукой. Сердце под ладонью дрожью выдает бегство и погоню, трепет и полет. Чувство на свободе, вольно налегке, точно рвет поводья лошадь в мундштуке. Ежели в начале 1930-х годов Пастернак и его творчество находят признание у советской власти, его сборники стихов переиздаются ежегодно. В 1934 году он выступает с речью на съезде Союза писателей. Считается лучшим поэтом в стране Советов, а в 1935 году отправляется в Париж на Международный конгресс писателей. То с конца 1930-х годов отношение руководства страны к его личности и творчеству меняется. Произведения не переиздаются, и он остается без средств к существованию. Это вынуждает поэта обратиться к переводам. К ним Пастернак относится как к самодостаточным художественным произведениям, подходит к работе с особой тщательностью, стараясь сделать ее идеально. Стихотворение «Он». Я люблю, как дышу, и я знаю, две души стали в теле моем, и любовь та душа иная, и мне сносно и тесно вдвоем. От тебя моя жажда пособия, без тебя я не знаю пути. Я с восторгом отдам тебе обе, лишь одну из двоих приюти. О, не смейся, ты знаешь, какую. О, не смейся, ты знаешь, к чему. Я и старый лишиться рискую, если новый я рта не зажму. Стихотворение «Золотая осень». Осень — сказочный чертог, всем открытый для обзора, просеки лесных дорог, заглядевшихся в озер, как на выставке картин, залы, залы, залы, залы, вязов, ясеней, осин, в позолоте небывалый, липы обруч золотой, как венец на новобрачный, лик березы под фатой, подвенечный и прозрачный. Погребенная земля под листвой в канавах, ямах, в желтых кленах флигеля, словно в золоченных рамах, где деревья в сентябре на заре стоят попарно, и закат на их коре оставляет след янтарный, где нельзя ступить во враг, чтоб не стало всем известно, так бушует, что ни шаг, под ногами лист древесный, где звучит в конце аллей эхо у крутого спуска, и зари вишневый клей застывает в виде сгустка. Осень — древний уголок старых книг, одежд, оружия, где сокровищ каталог перелистывает стужа. Труды Бориса Пастернака по переводам стихотворных произведений считаются равноценными оригиналам великих произведений. Переводы становятся для него не только возможностью содержать семью в условиях травли, но и способом реализации себя как поэта. Переводы Шекспира, сделанные Борисом Пастернаком, стали классикой. Стихотворение «Без названия». Недотрога, тихоня в быту, ты сейчас вся огонь, вся горенье, дай запру я твою красоту в темном тереме стихотворения. Посмотри, как преображена огневой кожурой абажура, конура, край стены, край окна, наши тени и наши фигуры. Ты с ногами сидишь на тахте, под себя их поджав по-турецки, все равно на свету, в темноте, ты всегда рассуждаешь по-детски, замечтавшись, ты нижешь на шнур горсть на платье скатившихся бусин. Слишком грустен твой вид чересчур, разговор твой прямой безыскусен, пошло слово «любовь», ты права. Я придумаю кличку иную для тебя, я весь мир, все слова. Если хочешь, переименуй, разве хмурый твой вид передаст чувств твоих рудоносную залежь, сердце тайно светящийся пласт. Ну так что же глаза ты печалишь? Стихотворение «Сосны», отрывок. В траве меж диких бальзаминов, ромашек и лесных купав,

Обличительные митинги проводятся на заводах, в институтах, в творческих союзах и других организациях. Составляются коллективные письма с требованием наказать провинившегося поэта. Предлагали выслать его из страны, но поэт не представлял себя без родины. Свои горькие переживания этого периода он выражает в стихотворении «Нобелевская премия», также опубликованном лишь за границей. Под давлением массовой кампании от награды он был вынужден отказаться, а за стих его чуть было не обвинили в измене родине. Бориса Леонидовича исключают из Союза писателей СССР. Но, к счастью, он остается в литературном фонде, благодаря чему продолжаются публиковаться его переводы стихотворений зарубежных авторов и поэтов народов СССР. Стихотворение «Нобелевская премия». Я пропал, как зверь в загоне, где-то люди, воля, свет, а за мною шум погони, мне наружу ходу нет. Темный лес и берег пруда, еле сваленное бревно, путь отрезан отовсюду, будь что будет, все равно. Что же сделал я за пакость? Я убийца? Я злодей? Я весь мир заставил плакать над красой земли моей. Но и так почти у гроба, верю я, придет пора. Силу подлости и злобы одолеет дух добра. Стихотворение «Весна». Все нынешней весной особое, живее воробьев шумиха. Я даже выразить не пробую, как на душе светло и тихо. Иначе думается, пишется, и громкою октавой в хоре земной могучий голос слышится освобожденных территорий. Весеннее дыхание Родины смывает след зимы с пространства, и черные от слез обводины заплаканных очей славянства. Везде трава готова вылезти, и улицы старинной Праги молчат одна другой извилистей, но заиграют, как овраги. Сказания Чехии, Моравии и Сербии с весенней негой, сорвавшей пелену бесправия, цветами выйдут из-под снега, все дымкой сказочной подернется, подобно завиткам по стенам в боярской золоченой горнице и на Василии Блаженном. Мечтателю и полуночнику Москва милей всего на свете. Он дома у первоисточника всего, чем будет цвесть столетие. И все же тяжелые испытания сказываются на самочувствии поэта. Травля со стороны коллег и общественности подкосила его здоровье. В апреле 1960 года у Пастернака развивается тяжелый недуг. Врачи констатируют онкологию с метастазами в желудке. В начале мая к поэту приходит осознание, что болезнь его неизлечима и нужно готовиться к смерти. Стихотворение «Никого не будет в доме». Никого не будет в доме, кроме сумерек, один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши, снег и кроме крыш и снега никого. И опять зачертит иней, и опять завертит мной прошлогоднее уныние и дела зимы иной. И опять кольнут до ныне неотпущенной виной, и окно по крестовине сдавит голод дровяной. Но нежданно по портьере пробежит вторжение дрожь,